Глава шестая. Долго ей искать Альфонса не пришлось. Полицейские попросили оставаться его в доме на то время, пока будет вестись работа экспертов. И хотя к этому времени полицейские уже допросили и вроде как отпустили Альфонса, был он все равно как-то грустен. А услышав вопрос про 100 000, отрицательно покачал головой. 100 не было. Точно? Все считают меня легкомысленным человеком, но я точно помню, кому и сколько должен. 80 000. Такая сумма была, а вот 100 не было. Сумма могла округлиться до 100 000 за счет процентов. Кто тебе дал 80 000? После того, что Любовь Яковлевна узнала про делишки Альфонсо, она потеряла к мужчине всякое уважение и даже не заметила, как перешла с ним на «ты». Со своей стороны, сам Альфонсо воспринял это как должное. Небось, не чужие, в одной лодке плывут. Одна неврастеничка мне эти деньги дала, Ольга ее зовут. Столько ее уговаривать пришлось, что под конец я у нее и брать-то не хотел. Она по этим деньгам так убивалась, словно в евро, а не в рублях мне давала. Жмотина, крохоборка. Конечно, когда берешь чужие, то и 80 000 кажутся копейками. Это Любовь Яковлевна хорошо понимала. Но когда приходит время отдавать те же 80 000, их ценность неожиданно и многократно увеличивается. И это уже не копейки, а несметные сокровища. Неспроста же говорят люди: берешь чужое и на время, а отдаешь свое и навсегда. В свою очередь, чтобы вернуть собственные кровные, некоторые товарищи пойдут на любые ухищрения. Можно получить координаты этой твоей кредиторши? Телефонный номер могу дать. Других ее координат у меня нет. Не помнишь адрес человека, у которого брал деньги в долг? А оно мне надо? Это же она мне одалживала, а не я ей. Понадобился бы, небось, нашла бы меня и сама. Но коли вам так интересно, то она где-то на гражданке живет, если я ничего не путаю. Телефон диктуй. Извольте, при вас ей сам позвоню. И скажи, что хочешь вернуть ей долг с процентами. С какими еще процентами? Про проценты разговора не было. Скажи, как велено. Воля ваша. Может, тогда сами будете ей и деньги возвращать? Каков нахал! Эта Оля может стоять за похищением Жени, растолковала недотёпе Любовь Яковлевна. За мальчика попросили выкуп 100 000 рублей. Смешная сумма для наших дней, фыркнул Альфонсо. Что за похитители такие мелочные? Оля твоя честная девушка? Думаю, что да. Раз у нее больших денег не было, значит, честная. Вот она и просит лишь то, что ты ей должен, плюс небольшие проценты. После этого Альфонсо безропотно согласился позвонить Оле. Но разговаривал он по телефону недолго, и весь разговор состоял из отдельных возгласов. «Да вы что? Не может быть! Ох, какое горе!» И по мере того, как разговор продолжался, Альфонсо выглядел все более и более кисло. «Да, да», — твердил он, — «я все понимаю, я постараюсь. Честное слово, как только смогу, в тот же миг». А под конец даже выдал: «Примите мои глубочайшие соболезнования». Когда он положил смартфон, Любовь Яковлевна уже примерно представляла, что сейчас услышит. «Ну что?» «Померла Оленька», — печально произнес Альфонсо. «Под машину угодила. Месяц тому назад дело было. С сестрой ее разговаривал. На сороковины приглашает. Пойдешь? Надо бы сходить. Тем более, что там памятник надо ставить. И мать у них инвалид. Про смерть Оли узнала, совсем ей плохо стало. В больнице лежит. Лекарства дорогущие требуются. Им бы сейчас те 80 тысяч, которые ты у Оли брал, были бы очень кстати. Альфонсо надулся. Слушайте, что вы меня этими деньгами попрекаете? Я же не себе их взял. Меня самого кинули. Вот найду этого гада Сержа, тогда и верну всем деньги. Ага, найдешь ты его, как же? Найду. Я уже навел справки и знаю, где он спрятался. Можете не сомневаться, вернет он мне денежки. Все до последней копеечки вернет. И еще это, как вы сказали, с процентами. Но Любовь Яковлевна все эти слова всерьез не восприняла. Обычный треп жалкого неудачника, которого кинул приятель. Но он еще хорохорится, пыжится и пытается изобразить, будто он по-прежнему крутой, и все проблемы ему по плечу. «Скольким женщинам ты должен?» 5. То есть теперь получается, что уже 3. Оленька под машину попала. Лилия от сердечного приступа скончалась. Остались Эстер и Анжела. Но они сестры. Им, если возвращать, то сразу обеим надо. И еще одна женщина. Но она перебьется. Почему? Пусть подождет. Может, и она погибла? Нет, живехонька. Говорил Альфонсо так уверенно, словно видел эту женщину только что, и не сомневался в ее добром здравии. Но этой бабе я много больше 100 тысяч должен, так что и выкуп она бы больше просить стала. А эти, Эстер с Анжелой, они могут стоять за похищением Жени? Кто их знает? Девчонки азарные. Если в шутку, то могли и подстроить каверзу. Хороши шутки. Сколько ты им должен? 101 и 102. 230 тысяч по ровному счету. А 30 откуда взялись? Я у них потом еще брал. Похоже, что ни стыда у Альфонса не было, ни совести. Ну и девчонки хороши. Если один раз человек не вернул тебе долг, зачем же ты даешь ему снова? Звони им. Альфонсо позвонил сначала одной, потом другой. Но ни до кого так и не дозвонился. Странно. Они обычно сразу же отвечают. Это же их хлеб. Позвоню им на рабочий номер. Едва соединение было установлено, как Любовь Яковлевна услышала характерные стоны. Кому-то на другом конце провода было так хорошо, что он хотел, чтобы об этом знали все вокруг. Брови у учительницы поползли от удивления вверх. А вот Альфонсо и глазом не моргнул. «Хочу Эстер или Анжелу», — решительно заявил он. «Можно их даже обеих сразу». Стоны немедленно прекратились. Потом Альфонсо соединили. «Привет, котеночек!» — раздался хрипловатый женский голос. «Ты у нас затейник? Хочешь сразу с 2 по телефону поразвлечься?» «Ба! Да это же секс по телефону! Вот так знакомые у Альфонсо!» Любовь Яковлевна никогда не была пуританкой, но все-таки ей стало как-то не по себе. Да и сам Альфонсо был явно смущен. «Эй, ты кто такая?» «Эстер», — игриво ответила женщина. «А хочешь, я буду для тебя Анжелой?» «Мне нужна настоящая Эстер». «Это тебе не к нам». «Анжела?» «Хочешь, я буду Анжелой, а подружка моя поработает за Эстер?» Мне нужны настоящие. Их нет. Еще летом работали. Спохватился. Были и нет. Как нет? А где они? На дне морском. Как? Утонули? Оторопел Альфонсо. Обе? Как это случилось? Могу поделиться информацией, но это за отдельную плату. Еще чего? Я и сам их найду. Не найдешь, рассмеялась женщина. Живут теперь на дне морском. И она снова замурлыкала свою песенку. Красавчик, бери нас с подружкой. Каких ты хочешь? Беленьких, черненьких, рыженьких. Зацелуем тебя до смерти. Попробуешь? Хочу знать, как мне найти Эстер и Анжелу. Сказано же тебе, нет их. Альфонсо отключил звонок. Ведьма, ругнулся он. Ничего не узнал, только деньги потратил. Пока он переживал, Любовь Яковлевна обдумывала ситуацию. Получалось, что из всех тех женщин, у которых Альфонсо брал деньги, целой и невредимой осталась только одна. Да и то это было известно лишь со слов самого Альфонсо. А как оно там было на самом деле, кто знает? «Дрянь дело», — произнес Альфонсо. «Как чувствовал, не хотел сегодня с Женей ехать. Интуиция у меня развита что надо. Но Марина прицепилась, съезди да съезди. Как начальству откажешь? А я вам так скажу, в доме этом нечисто». Последняя фраза отвлекла учительницу от ее мыслей. «Что?» «Да-да», — покивал головой Альфонсо. Вид у него был важный и самодовольный. «Нечисто в этом доме, в полном смысле этого слова. Привидение тут бродит». «Когда это ты его видел?» «А вот и видел. Когда после обеда все разошлись, я отправился погулять по дому. Вспомнил, сколько тут интересных штук имеется. Решил некоторые получше рассмотреть. А что понравится, то прикарманить». Но вслух Любовь Яковлевна этого не сказала. Как говорится, не пойман, не вор. Да и не до мелкого воровства. Тут бы с похищением ребенка и загадочной смертью молодой женщины разобраться. «И вот в одной из комнат я на него и наткнулся», — продолжал говорить Альфонсо. «На кого?» «На паренька этого, на призрак его». «Из чего ты взял, что это был призрак?» «А как же? Бледный, печальный. Увидел меня, застонал и через стену просочился. А главное, холод. Я передачу смотрел. Там знающие люди понятным языком объяснили этот феномен. Всюду, где призраки появляются, в домах или на кладбищах, там всегда стылая жуть живых людей берет. Оно и понятно. Они же мертвые из могил вылезли, отсюда и холод. И там, где этот паренек сначала появился, а потом исчез, там очень холодно стало. Можешь мне показать это место? Сами идите, если такая охота есть. А лично я туда больше не сунусь. Хватит с меня привидений. В той передаче ведущий четко объяснил: кто станет с призраками якшаться, рискует сам призраком обернуться. Утянут его за собой злые силы. Им всякий час новое пополнение в их рядах нужно. А пополнение они только из числа живых вербовать себе могут. Так что я с призраками мертвых дела иметь не желаю. С меня и живых хватает. Где ты его видел? Объяснить можешь? На первом этаже, в комнате, где раньше хозяин жил. Там он и обитает. Любовь Яковлевна помнила эту комнату и решила сходить туда одна. Призраков она не боялась. Не то чтобы совсем в них не верила. Есть немало удивительных вещей в этом мире. Может, что-то такое потустороннее иногда живым и встречается, но что с того? Любовь Яковлевна тому пареньку-призраку ничего плохого не сделала. Зачем же ему ей вредить? В отличие от спальни хозяйки на втором этаже, спальня хозяина была обставлена в стиле минимализма. Никаких ценностей, тем более предметов роскоши, тут не наблюдалось. Разве что огромная плазменная панель на стене. Вот и все из ценных вещей. Альфонсо наотрез отказался заходить в эту комнату. Но на взгляд учительницы тут не было ровным счетом ничего пугающего. Обычная светлая комната. Разве что воздух немного прохладней, чем в остальных помещениях дома. Но это тоже неудивительно, потому что комната была угловой, сразу с тремя окнами. Малейшая щелочка в ставнях, и сквозняк гарантирован. Любовь Яковлевна постояла в центре комнаты, недоуменно оглядываясь по сторонам. Все правильно. Кровать, жалюзи и панель на стене. Вот и вся обстановка. Не слишком-то уютно. Учительница тоже не любила слишком захламленных жилых помещений. Но все, знаете ли, хорошо в меру. Некоторые предметы меблировки тут бы не помешали. Стол, например, или стулья. Впрочем, садиться предлагалось на соломенные циновки. Внезапно в комнате стало еще холоднее. Порыв ледяного ветра пронесся по ногам, и женщине даже стало немножко зябко. Она подошла к окнам, проверила их, но все они были плотно закрыты. «Откуда же сифонит?» — пробормотала она с недоумением. Обернулась и заорала от ужаса. Прямо напротив нее из стены выходило нечто белое, светящееся и полупрозрачное. «А-а-а!» Фигура замерла, словно услышала вопль. Потом призрак повернулся и скрылся там, откуда пришел, в стене. Любовь Яковлевна почувствовала, как новый порыв холода обдал ее, а потом вынуждена была прислониться к стене, чтобы побороть головокружение. «Что же это такое? Неужели и правда призрак?» Верить в такое не хотелось. Поэтому Любовь Яковлевна подошла к стене, в которой растворился призрак, и попыталась ее рассмотреть. Очень скоро она поняла, что в стене есть щель, а при простукивании установила, что за стеной имеется какая-то ниша, судя по всему, довольно большая. К тому же из щелей ощутимо тянуло холодным ветерком. Любовь Яковлевна еще покрутилась у стены. Но разгадка не находилась. Внезапно она вспомнила слова Светланы, что уехавший господин Щербаков был большим поклонником советского кино. А эпизод, в котором Леонид Куравлев в образе вора-домушника тщетно бьется в квартире Шпака над дверцей бара, был вообще одним из самых его любимых. И в подражении ему господин Щербаков наделал по всему дому великое множество больших и маленьких тайничков и потайных дверей, которые открывались простым прикосновением к чему-то или перестановкой чего-то. Но о том, чего и как нужно коснуться, что сдвинуть или переставить, знал один лишь хозяин. Любовь Яковлевна вертелась и так, и эдак. Тыкала в стену всюду, где ей казалось есть хоть малейший шанс добиться успеха. Безрезультатно. Отчаявшись, она отступила на два шага и внезапно почувствовала, как у нее под ногой что-то хрустнуло. И не успела учительница испугаться, что сломала что-то чужое, как в ту же минуту стена перестала быть стеной. Она плавно отъехала в сторону, обнажив за собой глубокую нишу. «А ларчик просто открывался!» — обрадовалась Любовь Яковлевна. Она искала шкаф по всей комнате, а он, как выяснилось, прятался в стене. Раздвинув дверцы пошире, Любовь Яковлевна обнаружила внутри совершенно пустое пространство. Нет, полки тут были, и плечики из прочного пластика с силиконовым покрытием имелись. но ни единого предмета гардероба хозяина тут не наблюдалось вовсе. Все было вычищено чуть ли не до блеска. Нигде ни пылинки, ни мусоринки. Разве что в правом дальнем углу что-то виднелось. Какая-то бумажка. Она торчала из стены и чем-то привлекла внимание сыщицы. Любовь Яковлевна попыталась извлечь ее, но с удивлением поняла, что бумажка не поддается. Застряла в еще одной щели. И, между прочим, из этой щели тоже тянуло холодком совсем нехило. Похоже, тут есть ход наружу. Через него призрак, или кто уж это был, и пожаловал. Ей это совсем не понравилось. Не дело, если кто попало будет шастать в дом через эту комнату. Мало ли, куда ведет ход из спальни хозяина. Может быть, за ограду. Тогда вообще будет непонятно, кто пришел, когда пришел, и самое главное, зачем пришел. «Уж вы как хотите, а я не я буду, если не вытащу эту бумажку. Может, она подскажет, что за призрак сюда таскается?» Любовь Яковлевна сбегала на кухню, где раздобыла нож с небольшим, но прочным лезвием. Со своим трофеем она вернулась назад, залезла в шкаф и встала там на колени. Правая коленка немедленно отдалась болью. Не любила она, чтобы на нее вставали, да еще на жестком холодном полу. Но учительница знала подход к ней. «Потерпи, родимая, это не просто так, это для пользы дела». С помощью ножа сыщица немножко расковыряла стенку шкафа, искренне радуясь, что запись в спальне хозяина не ведется, и некому будет впоследствии вчинить ей иск за порчу чужого имущества. Удача была на стороне Любови Яковлевны. Ей удалось так ловко отколоть щепочку, что вместе с ней в руку упала и бумажка. «Что у нас тут? Интересно?» Подслеповато щурясь, потому что после темного шкафа свет в комнате казался особенно ярким, Любовь Яковлевна поднесла свой трофей поближе к глазам. Это была визитка, но не какого-то конкретного человека, а организации. ООО «Трудовые резервы». Что за странный призрак, который теряет такие визитки? Но минуточку. «Трудовые резервы». Где-то я это уже слышала совсем недавно. И тут же память услужливо подсказала, что она слышала про эту контору. Именно там работала мама Жени, и под ее началом там же трудился и Альфонсо. И тот же Альфонсо отправил Любовь Яковлевну в эту комнату, предупредив, что тут бывает призрак некоего господина. И что могло помешать ему переодеться в нечто светящееся и полупрозрачное, а потом пролезть через шкаф и напугать меня? Зачем Альфонсо это было нужно, дело десятое. Об этом учительница и сейчас думать не собиралась. Главное для нее заключалось в том, что Альфонсо запросто мог такое проделать. После того, как он спровадил Любовь Яковлевну в спальню хозяина одну, времени для переодевания и представления у него было предостаточно. А чем больше Любовь Яковлевна думала на этот счет, тем более темной казалась ей фигура Жениного папы. Снова и снова учительнице в голову лезли страшные воспоминания. Как живая вставала у нее перед глазами Лилия, упрекавшая Альфонсо в том, что тот ограбил ее. Лилия, которая умерла фактически на руках Альфонсо. А может быть, и от его рук. Стояли в ушах слова самого Альфонса, что Оленька, которую он был должен 80 тысяч, погибла под колесами машины. И если правда то, что эти Эстер и Анжела утонули, а как иначе трактовать слова, что девушки теперь на дне морском, то картина получается совсем неприглядная. Нет, не то чтобы Любовь Яковлевна всерьез подозревала Альфонсо в том, что он устраняет всех женщин, которым должен деньги. Но к тому все и шло. И Любовь Яковлевна сделала вещь, за которую ей потом перед самой собой было очень стыдно. Она не стала долго размышлять, а прямо пошла и наябедничала на Альфонса первому же встретившемуся ей полицейскому. По воле случая, этим полицейским оказался следователь. Звали его Петром Денисовичем, а фамилия у него была Карликов. Следователь был пухлолиц, носат и глазаст. Роста он был среднего, а ума большого. Например, он сразу понял, что Любовь Яковлевна является ценным свидетелем, и внимательно выслушал ее рассказ, ни разу его не прервав и позволив почти полностью потопить Альфонсо. Конечно, в тот момент Любовь Яковлевна вовсе не стыдилась своего поступка. Напротив, оправдывала себя тем, что произошло убийство. Может быть, и не одно. Плюс к тому произошло похищение, в котором также может быть замешан Альфонсо. Это уже потом Любовь Яковлевна подумала, если все кредиторши Альфонсо мертвы, то зачем ему похищать Женю и требовать за него выкуп? Тем более такой маленький выкуп, который никак не покроет всех долгов Альфонсо. Но к этому времени Альфонсо уже вновь был в руках полиции, которые теперь активно интересовались, правда ли то, что мужчина должен был пострадавший крупную сумму денег. К чести Альфонсо, надо сказать, что он не пытался этого отрицать. Деньги я у Лилии в долг брал, да, нотариально не оформляли. На словах обо всем договорились. Я жениться на ней хотел. Как жениху она мне эту сумму выделила? А чего же передумали? Это не я, это она передумала. А мне сдается, что вы деньги у пострадавшей взяли, да и в кусты. Когда же она попыталась прижать вас с возвратом долга, вы просто ее убили. Изумлению Альфонсо не было предела. «Я? Убил?» «Да, вы?» «Подождите, вы что хотите сказать? Лилию убили?» «Она отравлена». «Что за глупость?» – возмутился Альфонсо. «Я ей ничего в тарелку не подсыпал. И вообще, если хотите знать, то Лилия единственная из нас всех, кто за обедом отказался от еды. Если уж кто-то и помер бы от здешней стряпни, то это были бы все остальные, но никак не она». «А кто говорил, что яд был в еде? Он мог быть в чем угодно, в питье, в креме. Десерт только детям дали. Я имел в виду косметический крем». «Что-то я вас не понял», произнес Альфонсо. «Косметика тут при чем?» Пострадавшая скончалась от отека легких и гортани, который наступил в результате действия некоего вещества, попавшего ей на слизистую кожу в области верхних дыхательных путей. «Ну вы вообще даете! Откуда я знаю, что там Лиля на себя мазала?» «Мы просмотрели все недавние записи. Вы же делали пострадавший массаж с маслом». «Да», пытался к ней подлизаться. «Хоть она мне и изменила, но старые чувства не ржавеют. Увидел ее, и снова все во мне всколыхнулось. Дай, думаю, попытаю счастья». «И как? Получилось?» «Какое там? У Лилии на уме всегда одни деньги были. Только и твердила: верни долг, да верни долг, никакой романтики». «Значит, все-таки признаете, что у вас имелся веский мотив, чтобы желать ей смерти?» «Еще чего? Да и не знал я, что Лилька тоже тут будет. Они же в самый последний момент с дочерью прикатили. Никто не знал, что они приедут». «Если исходить из вашей логики, то я для расправы над Лилией я должен был заранее приготовить». «Вы его и приготовили?» «Нет, то масло, которым я Лилию натирал, она сама раздобыла, Оно в комнатах покойной хозяйки усадьбы хранилось. Лилия его увидела и утащила. Кого хотите, спросите. Все это видели. Ну, допустим. Но вы могли приготовить яд, а затем незаметно подмешать его к маслу. Как? Там дозатор специальный. Из бутылочки масло выливается свободно. А чтобы внутрь что-то залить, нужно дозатор этот снимать. На коленке такую процедуру не проделаешь. В руках яд держали, предположил полицейский. Потом масло в ладони добавили, растерли, и уже отравленным маслом женщину натерли. А сам почему не отравился? Руки протерли влажной салфеткой. Ведь протерли же? Протер, вынужден был признать Альфонсо. Не люблю, когда руки чем-то испачканы. Но я ничего у себя в ладонях не подмешивал и не размешивал. И если правда то, что Лилию отравили маслом, то когда вы сделаете экспертизу масла, установите, что яд уже был в бутылочке. Если яд был в масле изначально, то с меня подозрение снимайте. За те секунды, что бутылочка была у меня в руках, не смог бы я в нее ничего засунуть, залить или засыпать. Но в том-то была и проблема, что бутылочка со злополучным маслом куда-то запропастилась. А куда, никто не знал.